Как повысить личную эффективность в отношениях с тусовкой? Исследования, проведенные психологами Трейси и Шейленом, показывают, что 85% счастья в жизни приносят добрые отношения с окружающими. Можно не колеблясь утверждать, что открытых людей с позитивной психологической установкой принимают в тусовку в первую очередь. Все больше компаний при найме сотрудников руководствуется психологической установкой личности. Чем больше контактов ты поддерживаешь с окружающими, тем более счастливую и активную жизнь ведешь, а это, помимо всего прочего, полезно для здоровья. Чем лучше ты себя чувствуешь, тем больше энергии вкладываешь в профессиональную деятельность. Кроме этого, доказано, что умение общаться с людьми позитивным образом влияет на жизненные ожидания. Люди, по-настоящему увлеченные своей профессиональной деятельностью и поддерживающие оживленные контакты с окружающими, живут гораздо дольше. Те, кто ведет разностороннюю общественную жизнь, устойчивы к стрессам и поражениям, к болезням и разного рода недомоганиям. Они менее подвержены отрицательным эмоциям. Именно такие люди любимы всеми, и каждый хотел бы общаться с ними. Чем лучше вы построите отношения с людьми, а этому вполне можно научиться, тем более счастливой станет ваша жизнь. Приведу пример того, как мне помогли изменить манеру общения. Для эффективного общения с окружающими, и уж тем более для минимизации риска быть непонятым и непринятым в определенные общества, нужно учиться общаться. Человеку, который хочет стать лидером в любом диалоге, необходимо овладеть определенными техниками. У некоторых людей эта способность врожденная, а другим, таким как я, например, после 5 лет учебы в военном институте и 2 лет работы в милиции, пришлось осваивать искусство общения. И тут не обошлось без вмешательства прекрасной девушки, а именно Елены Орленко, которая всего лишь пришла ко мне в отдел персонала на практику. Прошел какой-то месяц, и я даже разговаривать стал по-другому. Она в разговоре часто употребляла такие слова, как «чудно», «дивно», «замечательно», «прекрасно», «отлично», «супер», «именно», «конечно», «непременно» и некоторые другие вместо сухих «да» или «нет». При этом проявления такого жизнелюбия и искреннего желания понять и помочь я давно не встречал. Все это привело меня сначала в замешательство, а потом я понял, что это замечательный инструмент межличностного общения и стал широко его применять. И этим знанием я делюсь со всеми своими коллегами и друзьями, потому что эмоциональная речь может говорить за вас. Попробуйте-ка произнести эти слова с угрюмым лицом. Что, не получается? Вот в этом и фишка. А затем странным образом количество успешных переговоров и число позитивных контактов резко возросло. Даже строгие начальники, которые постоянно ходят с серьезным лицом, в разговоре со мной стали чаще улыбаться и разговаривать без высокомерия. Вот такие изменения происходят, стоит только изменить немного себя. Для себя я выделил 4 черты, присущие позитивному человеку. Позитивная реакция на стресс и всякого рода несчастье. Стресс и разные беды неизбежны, чем бы вы ни занимались, но по-настоящему позволяет оценить вашу индивидуальность лишь способность справляться с проблемами. Используя подобный подход, вы можете считать свою индивидуальность здоровой только в том случае, если перед лицом неудач и разочарований умеете сохранять оптимизм. Умение находить в любой ситуации позитивные стороны. Позитивный человек пытается в каждом неприятном переживании, в каждом разочаровании найти нечто положительное и рассматривать его как урок на будущее. Готовность прощать другим, забывать о том зле, которое тебе причинили. Способность прощать обидчиков и умение приносить извинения тем, кому в свою очередь ты нанес душевную травму, основополагающее и самое важное свойство здоровой индивидуальности. Дар договариваться с различными типами личностей. Если речь идет о недолгих контактах, то каждый умеет поддерживать их с самыми разными людьми, но лишь по-настоящему успешный человек в состоянии иметь длительные отношения с широким кругом абсолютно непохожих лиц. Также существует ряд психологических законов. Закон притяжения. В соответствии с ним человек на протяжении жизни притягивает к себе таких людей и такие ситуации, которые находятся в гармонии с доминирующими в нем чувствами и мыслями. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашей жизни появились совершенно иные люди, то вы должны сначала измениться сами. Закон ожидания говорит о том, что события, которых вы ждете с надеждой, становятся предсказаниями, сбывающимися как бы автоматически. Ваши ожидания оказывают огромное влияние на партнера по совместной жизни, на детей, сотрудников, коллег и вообще на всех людей. Лучший способ преуспеть – всегда ждать от окружающих только самого лучшего. Люди, добивающиеся успехов, многого ожидают и многого требуют как от себя, так и от своего окружения. Закон соответствия. Он утверждает, что ваш внешний мир – является зеркальным отображением вашей внутренней жизни. Поэтому нет смысла нацеливаться на изменение собственного окружения. Сначала надо измениться самому. А тогда изменятся и люди, которые вас окружают. Если вы станете лучше, приятнее, счастливее и веселее, то эти же черты характера вы перенесете и на окружающих. Чем увереннее в себе человек, тем легче ему вступать в контакты с разными людьми и затем поддерживать их. Это помогает эффективно взаимодействовать со все более широким кругом разных индивидуальностей. Иначе говоря, чем больше вы принимаете и уважаете себя, чем выше цените собственное достоинство, тем больше вас любят и уважают другие. И благодаря этому ваши отношения с окружением становятся плодотворными, полезными и позитивными. Так каким же образом лучше всего выражать указанные чувства? С помощью демонстративной благодарности. Выражайте благодарность каждому, кто хоть раз сделал для вас что-нибудь хорошее. Спасибо — одно из самых прекрасных слов в каждом языке. Выражайте людям признательность или говорите комплименты. Человек, которого хвалят, чувствует себя важным и ценным. Только не раздавайте комплименты направо и налево. Старайтесь выражать одобрение тогда, когда человек того заслуживает. Стоимость похвалы окажется вдвое выше, если она выражена публично, поэтому не уставайте хвалить окружающих. Выражение восхищения. Восхищайтесь внешним обликом своего собеседника, его характером, знаниями, вкусом и достижениями. Вы знаете, что каждому хочется услышать о себе что-нибудь приятное. Особое удовольствие доставляет честная и конкретная похвала. Она укрепляет веру в себя. Мужчин, как правило, более всего радуют слова восхищения их профессиональными успехами, автомобилями, обувью или галстуком. Дамы же охотно выслушивают комплименты по поводу своего туалета, внешнего вида, семьи и детей. Внимательность. Такой подход успешно подпитывает уверенность вашего партнера в себе, а тем самым и ваше собственное чувство веры в себя. Если кто-то закончил говорить, а вы не до конца уверены, что, собственно, имел в виду собеседник, у вас всегда есть возможность переспросить. Что именно вы хотели сказать, или вы не могли бы сформулировать это поточнее, или как вы это себе представляете. Подобные вопросы позволят вам точно понять мысль партнера. Тем более в том случае, когда специалисты начинают разговаривать на понятном только им профессиональном сленге. В конце разговора кратко резюмируйте высказывание собеседника, чтобы показать ему, насколько внимательно вы слушали и как хорошо поняли то, о чем он хотел проинформировать. А теперь вспомните, что все то, чего смогли достигнуть благодаря вам другие люди, непременно возвращается обратно, словно бумеранг. То, чем вы наделили окружающих, обязательно вернется к вам. Всегда следует относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. Если вы будете систематически применять это правило, стараясь укреплять уверенность окружающих в себе, вы не только сильно укрепите собственную веру в себя, но и станете самым позитивным из всех преуспевающих людей, одновременно пользуясь безусловной любовью со стороны окружающих. И чрезвычайно обогатите собственную личность. Словом, вы даже не представляете, сколь многого сумеете достичь, применяя указанное правило в повседневной жизни.